Борода явно испугался, нырнул к себе и вынес пару белых трикотажных рабочих перчаток. «Что, не колется?» — шепотом спросил он. «Он уже никогда не расколется». Борода перепугался еще больше. Но я его успокоил. Он только очнулся, увидел нас и окочурился со страху. Ничего такого мы с ним не делали, только попугать собирались. Вместе мы вернулись к ребятам и трупу. Борода успокоился, но не совсем. Я вообще заметил, что с выдержкой у него плоховато. Дилетант. Может, автокатастрофу инсценировать, суетился он. Я место знаю, здесь недалеко. Не имеет смысла, если у него и так честный инфаркт, возразил док. С аварией хлопот больше. Ее надо еще так инсценировать, чтобы следствие могло объяснить причину. Ты, Андрей, иди к себе. Мы сами все сделаем. И не бойся. Я кивнул доку, и он вышел на лестницу. За ним двинулся артист. Артист выбрался на улицу, осмотрелся, вернулся, открыл дверь и заглянул на лестницу. Док просигналил ему сверху, у него все тихо. И тогда артист кивнул мне. Я стоял внизу, у входа в пытошную. По этому сигналу мы с боцманом подхватили бренные останки замученного москалями украинского патриота и вынесли их к машине. Боцман уже был в перчатках и успел найти ключ в карманах шкрабьюка. Мы усадили труп рядом с водительским местом. Боцман сел за руль и укатил. Мы вернулись к Бороде и были несколько удивлены, застав у него деда. Об операции знали только мы и Борода. Гриша со Светой получили инструкцию после вечеринки отправляться по домам. Деду вообще ничего не говорили. Однако он встретил нас словами: «Ну что, товарищи, укатали генерала?» Запираться не имело смысла. Слабонервные вон со генералы. Инфаркт. Это Борода перестарался. Устроил провокацию. «Скорее не я, а Семен», — возразил Борода. «Я же видел, как этот взревновал». «Видимо, и то, и другое», — подытожил док. «И, вероятно, еще что-то третье. На сердце он мне жаловался, но я не думал, что все так серьезно. Надо было его послушать, он напрашивался. Да я увильнул от этой процедуры». «Андрей», — док всегда и ко всем обращался только по имени, прозвищ не признавал, — «дай-ка мне папироску покрепче». «А надо было бы со мной посоветоваться», — встрял дед. «Напрасно молодежь не доверяет старшим товарищам. Да не смотрите на меня так. Ясно же было, что шкрабьюка будете брать сегодня. Андрюха окна в шахматке занавесил одеялом. Вот и понятно, где вы его прятать собрались. Как вы его скрутили, я в глазок видел. Потом вышел на улицу подстраховать, смотрю, несете». Я посмотрел на артиста. «Не видел я никого», — развел руками артист. «Ты пешеходов смотрел», — объяснил дед. «А я стоял за кусточком. Ты подождал минуту и пошел сигналить. А я эту минуту на тебя любовался». «Хорошо», — сказал я. «А что бы вы посоветовали, если бы мы к вам обратились?» «Языка выдержать надо. Денька два в темной. Жрать не давать. Можно пару раз спуститься к нему и навалять, и не говорить ему ничего. Потом еще раз навалять и на допрос». «Отлично. Но здесь его держать два дня негде. Сюда могли из ЖЭКа наведаться. Да и хватится его». «Опять же, меня не спросили. Сарай под балконом нашим с Лариской видели? Знаете, какая там дверь? Сам ставил. Окон там нет. Связать. Кляп. И вылежит там на полу земляном сколько надо». «Хорошо. А потом мы его отпустим. А он догадается, где его держали. Ну, например, по звукам, голосам, доносящимся со двора. Или по размерам и форме сарая». «Так языков разве же отпускают?» — изумился дед. «Если это в нашем тылу, то в плен они идут, а если в их, то в расход». «Николай Иванович!» — отзернул его док. «Сейчас не война!» «Как так не война? Целая армия стоит в горах. Того и гляди на Россию попрут, а ты говоришь, не война!» Однако пора было возвращаться боцману, а его все не было. Ввалился он только минут через 40. «Здравствуйте, дедушка. Что же вы прятались, не заходили?» «Это он меня фарами присветил, когда выезжал», — пояснил дед. «Хороший глаз у парня, узнал». «В этом чертовом городе ночью светофоры не мигают», — возмущался боцман. «Мигают желтеньким, в дежурном режиме. И вообще, Мертвый город. Ни машин, ни пешеходов, ни ментов. Я хотел его у светофора поставить, пересадить, и будто его там и прихватило. Только ни одного перекрестка, где бы ему нужно было притормозить, не оказалось. Остановил просто так. Якобы он себя плохо почувствовал и успел остановиться. Руку на сердце еле пристроил. Коченеть, зараза, начал. На этой жизнерадостной ноте я дал отбой личному составу, не задействованному в следующей операции. У меня, Дока и Бороды еще была работа на эту ночь».